Глава 15. Этого еще не хватало. Я прикрываю глаза и пытаюсь взять себя в руки. Мало того, что на место Воронова внезапно сел Игорь Толкунов, исполнительный директор компании, так еще и секретарша Ильи теперь на него работает. «Погоди, Анфиса, я же на больничном. Все официально оформлено. Позвони в кадры. Я туда сообщила, что не смогла выйти в срок, потому что лежала в больнице». Пульс уже подскакивает, стуча в ушах вместе со звуком голоса. «Это не мое дело. Я передала сообщение от Игоря Валерьевича. С кадрами сами разбирайтесь. Директор и так рвет и мечет. На него навалилось очень много новых обязанностей из-за отсутствия Воронова. Переключите меня на Игоря Валерьевича. Я объясню ему лично причину своего отсутствия». Я сжимаю зубы, уже готовая отвечать перед исполнительным, раз ему вожжа под хвост попала на мне отыграться. «У него сейчас совещание, и весь день расписан. Не думаю, что он найдет время для персональных бесед с рядовыми сотрудниками», объясняет, мягко втаптывая меня в ковер в кабинете Толкунова. «Рядовым? Я аж воздухом давлюсь от этого слова. Но мне нельзя забывать, что особенной я была только для Ильи. Но все равно должность-то моя не рядовая. За последние месяцы у меня возникло стойкое ощущение, что Анфиса меня недолюбливает за то, что я проводила столько времени с ее начальником. Может, это была некая ревность? Толкунов же всегда держался со мной очень холодно. Лишь в самом начале моей карьеры в компании пытался оказывать знаки внимания, но они быстро сошли на нет. А когда я занялась проектом Воронова, вообще стал будто бы меня сторониться. Уж не знаю почему, учитывая, что с Ильей мы скрывали наши отношения. И очень тщательно. Однажды Илья объяснил мне эту конспирацию тем, что служебный роман – это проявление слабости, а он не может себе позволить выглядеть слабым ни для подчиненных, ни для конкурентов. Я тогда подумала, что это невероятно эгоистично, но он имеет на это право. А позже Илья добавил, что если про роман узнают, то это подорвет репутацию нас обоих. Про него начнут думать, что карьерный рост через постель – это приемлемый путь внутри компании. А про меня, что я добилась места ведущего дизайнера не потому, что мой проект победил на выставке и собственные профессиональные качества, а потому, что я сплю с боссом. Учитывая, что Воронову нужна была твердая власть, а мне дорога моя репутация, я была согласна на все. Ведь он прав. Страсть между нами не должна была превратить меня в подстилку босса. Я бы этого не пережила профессионально. В наших кругах слухи ползут быстрее, чем плесень по необработанным стенам. За это место я готова бороться зубами, потому что такой проект, как головной офисный центр Воронова, это путевка в жизнь для любого дизайнера. Главная звезда моего портфолио, которая откроет мне дверь в высшую лигу, поэтому... Так запишите меня к нему на прием, не как рядового сотрудника, а как ведущего дизайнера приоритетного проекта, повышаю голос. Если он так заботится о срыве работы, как он может уволить ключевого исполнителя? Полина, снисходительно, вы работали с Вороновым, у которого единственное оправдание невыполнения работы – смерть, а сами? Вы вообще в курсе, что Илья Андреевич попал в аварию и находится в больнице? Что сейчас за его жизнь борются врачи, а вы где-то там прохлаждаетесь на больничном. Я устало накрываю ладонью глаза. Конечно, я в курсе. Я сама в этой аварии чуть не погибла, и на борьбу за жизнь тоже успела насмотреться. Но я не могу сказать об этом, потому что скомпрометирую Илью. Анфиса знала его рабочие планы и расписание, особенно то, что связано с нашим проектом. Но поездки в другой город за психанувшей беременной женщиной в них не было. И сейчас не время этим козырять. Я не знала, что случилось с Ильей Андреевичем. Игры — наше все. Притворство, маски — сейчас не исключение. Насколько я знаю, он серьезно пострадал и даже был несколько дней в коме. Сейчас уже пришел в себя, но на восстановление уйдет время. Мы не знаем, когда он вернется к работе, — говорит уже без вызова и с ноткой беспокойства, будто и правда ей нравился. Поэтому ваш саботаж сейчас максимально неуместен, Полина, и разбираться вам придется уже с Толкуновым. Я поняла, Анфиса. Вы впишете меня в его график? Ради проекта Ильи Андреевича найдете окошко? Слышу чуть раздраженный вздох. Кому нравится, когда манипулируют чувствами? Впишу. Завтра в 2 часа дня, чтобы как штык у него в кабинете. Не придете, значит, не сильно вам нужна была работа. Я солидарна с Ильей Андреевичем. Уважительной причиной может быть только смерть. Спасибо за понимание, Анфиса. Я надеюсь, с Ильей Андреевичем все будет в порядке. Прикусываю на мгновение губу. Решаюсь. Я хотела бы передать ему презент со словами поддержки от себя и коллектива моего отдела. Вы не подскажете, в какой больнице он сейчас находится? Если я поеду сегодня же в Москву, то нарушу все договоренности с Глебом и Русланом. Они не скажут мне, где лежит Илья. Хоть так узнаю. Не подскажу. Светлана Юрьевна не уточнила даже мне. А Светлана Юрьевна — это... Даже секретарша ее уже знает. А я все это время ходила в неведении. Ну, Воронов. Его невеста, — добавляет Анфиса, чтобы окончательно добить. Я поняла. Спасибо еще раз. Я обязательно буду к назначенному времени. Все-таки невеста. Не соврала. Там, в больнице, мне показалось, что она говорит мне это назло, чтобы побольнее уколоть, потому что догадалась, что между мной и Ильей нечто большее, чем деловые отношения. Да и не выливают на начальника кофе с тестом на беременность в качестве подсластителя, если ничего нет. Она же стояла рядом в тот момент, не могла не увидеть тест. Именно сейчас мне вдруг становится невыносимо интересно. Как же Илья объяснил это ей? Что было? Еще одна сцена с гневом обманутой женщины? Ведь если Илья был и с ней все это время, значит, изменял. Мне изменял со Светой. Или Свете изменял со мной. Господи, что-то ничего хорошего не выходит в любом случае. После звонка мне становится совсем неспокойно. И я спускаюсь в ресторан. Сейчас утро, и народу очень мало. Заведение больше подходит для обедов и ужинов, и это даже хорошо. Здесь, в зале, который проектировала я, чувствуется какое-то спокойствие. Я будто бы немного заряжаюсь энергией от кирпичных стен, темного, будто обгорелого дерева мебели. Вспоминаю пожар, что здесь произошел, и тот факт, что Руслан был готов пожертвовать собой ради Тани, чуть не погиб от огня, а я... Сажусь в самый уголок, за маленький столик у окна. За стеклом мягко падает снежок. Я обычная, слабая, да еще и беременная женщина. Мужчина, который сейчас в другом городе и под присмотром невесты. Меня уже посещали мысли никогда не возвращаться в Москву. Это было бы очень просто. Отличный способ все забыть и избежать новой боли. Глупо воображать в нашей с Ильей истории хэппи-энд. Ничего не закончится так красиво, как мне мечталось во времена нашего романа. Ничего. Но я поеду и буду бороться за себя и свое будущее. Потому что теперь я не одна, я мать, и ответственность за ребенка нести мне. А у хорошей матери должна быть хорошая высокооплачиваемая работа, чтобы содержать себя и его. Свою карьеру я губить не намерена. Поэтому жди меня, Игорь Толкунов. Ищу в планшете, что принесла с собой, билеты в Москву на сегодняшний вечер или, в крайнем случае, на завтрашнее раннее утро. В последний момент замечаю, когда ко мне подсаживается Таня, и ставит передо мной кружку с горячим какао. «Я чувствовала, что ты не сможешь усидеть. Уже сбегаешь?»